Глава 4. По пути в технический отсек они встречали незнакомых членов команды, которых ей представлял Диз. Судя по шуточкам и приветствиям, воспринимали ее не всерьез. В отсеке их встретил наемник, по совместительству механик, молчаливый тип неприятной наружности. Его глаза из-под лобья буквально шарили по ее фигуре. Его желваки заиграли, делая лицо еще более неприятным. Неприкрытая ненависть вспыхнула в его глазах, что очень не понравилось Тее. Сам механик был среднего роста, коренастой комплекции, его жесткие черты лица и глаза говорили о склонности к насилию. В команде его не любили за чрезмерную жестокость и странности, но он был отличным механиком, техником и как боец был хорош. Одна из его странностей была чрезмерная отчужденность. Он даже жил в своем отсеке, и его жилой угол и странные изобретения говорили о его извращенном вкусе. Диз представил ей механика и поспешил покинуть отсек в надежде, что этому Гамсу достанется от нее. Тея провела взглядом сбежавшего помощника и прошла к нужному Искину, отвечающему за энергетическую систему, и погрузилась в работу, тестируя ее и ища неполадки. Спустя время она почувствовала за спиной движение, но не придала этому значения. А зря, ее со спины обхватили железной хваткой, блокируя руки, при этом сдавливая грудь. В район шеи уперся нож, тяжелое дыхание неприятно обдало кожу, и шепот садиста донесся до ее слуха. «Я люблю уродовать таких блондинистых тварей!» С безумным оскалом садиста он медленно провел лезвием ножа по ее коже, оставляя кровавые разрезы на теле. «Ты одна из них! Такая же бессердечная тварь, меняющая самцов, а потом кидающая их на свою потеху! Ты мне ответишь за все страдания!» «Наверное, успела уже и нагуленного ублюдка бросить», с горечью задыхаясь от гнева, прошептал он ей на ухо, совсем обезумев. «Да он сумасшедший садист», пронеслось у нее в мыслях. Она, конечно, не специалист по душевнобольным, но, насколько она поняла, он ассоциирует ее со своей матерью, бросившей сына. Возможно, на эти воспоминания наслаивалась и боль от того, что его еще и бросила какая-то блондинка. Кто этих сумасшедших знает? С этими мыслями пришел гнев, поднимаясь внутри нее уже со знакомыми ощущениями во всем теле. Энергетическая волна разошлась от нее, отшвыривая этого сумасшедшего Гамса и вплющивая его в пол. Видать, ему сильно досталось, потому что он лежал, не подавая признаков жизни. Краем зрения Тея успела заметить, как ее энергетическая сила заискрилась вокруг мотора и разрядами ушла вглубь него. Только этого ей не хватало, ведь какие последствия будут от того, неизвестно. Выругавшись сквозь зубы, как не пристало женщине ее воспитание, она подошла к лежащему садисту и склонилась над ним. Он оказался жив, его глаза бессмысленно уставились в потолок, не реагируя ни на что. Изредка конвульсии сотрясали тело, и рот беззвучно открывался и закрывался. Похоже, его воспаленному мозгу досталось неслабо. Одно из двух. Либо он оклемается, и его больной разум исцелится, или же он таким и останется навсегда. В отсек вбежал капитан со своим помощником и парочкой наемников. «Тебе удалось починить энергетические щиты?» Его речь резко оборвалась, когда он увидел валяющегося механика. «Что ты с ним сделала?» — опомнился он, закричав. «Ничего того, что он не заслужил!» Выпрямилась она, и ее взгляд стал стальным. «Предупреждать надо, что у вас в команде сумасшедший, нападающий с оружием». С этими обвиняющими словами она повернула голову, демонстрируя потеки от струйки крови, и прикоснулась к ним рукой, с удивлением отметив, что порезы уже затянулись, оставляя лишь потек засохшей крови. Ее отец позаботился об отличной регенерации. «Но мы знали, что он немного не в себе... того», начал оправдываться капитан. «Но чтобы вот так нападал на членов команды, такого еще не было». Затем вспомнил, что лучшая защита — это нападение, ринулся в словесную атаку на нее. «У меня заказ горит, а без него», — легонько пнул он ногой лежащего, «у меня неукомплектованная команда, а мне нужен механик, техник и боец». С каждым словом он распылялся все громче и громче. «Успокойся!» При этих словах ее глаза на мгновение вспыхнули энергетическим светом. Капитан это заметил и умолк. «Я услышала тебя», — усмехнулась она точно так, как ее старший брат Элай. «Отдашь мне его заработок», — указала она на Гамса. «А после доставишь меня на планету Зар», — твердо произнесла она свои условия, наблюдая за капитаном. Капитан думал недолго, затем ответил. «Я доставлю тебя на эту планету после того, как отчитаюсь перед заказчиком и возьму попутный заказ в ту сторону. Не порожняком же летать. На общем собрании расскажу о самом задании». «Договорились? Систему я починила», — улыбнулась она, вспоминая, как именно она ее починила. «Но им знать это не обязательно. Я в буфет и в свою каюту». С этими словами она развернулась и пошла на выход. Ей вслед смотрели оставшиеся, и чувства к ней были у всех одинаковые. Их высказал помощник капитана. «Думаешь, ей можно доверять?» — тихо произнес он. «Не нравится она мне. Холодная красотка непонятной расы и сверхвозможностями». С каждым словом его волнение росло вместе с голосом. «Посмотри, что она сотворила с Гамсом!» «Тише ты!» — коротко приказал капитан. «Что, твои чары Лавеласа на нее не подействовали?» — удовлетворенно скривил он губы, увидев ответ в глазах помощника. «Всем в команде известно, сколько от механика шлюх пострадало. Его уже ни в одном нормальном борделе не принимают. Да и об его отношении к блондинкам мы тоже знаем. Так что получил он по заслугам. Поверь мне, она намного лучше него». «Я уверен, с оружием она управляется отлично. Да и что-то мне подсказывает, что и в борьбе ей нет равных», — обвел он всех взглядом. Затем вернулся глазами к валяющемуся механику и в раздражении произнес: «Тащите эту падаль в медотсек. Может, еще оклемается? А нет, так в открытый космос. Одним садистом меньше будет». На этих словах команда принялась расходиться. Тея направилась в буфет. Есть хотелось жутко, к тому же она устала, но скорее морально, чем физически. В буфете обедала дежурная смена. При виде ее наемники зашумели, и один из них выкрикнул: «Эй, красотка, иди к нам!» Увидев ее реакцию, он сразу умолк. «Я бывший капитан военного космического флота!» Ее глаза на мгновение засветились. «Требую к себе уважения. Предупреждаю в последний раз. Иначе составите компанию своему механику Гамсу». С этими словами она подошла к пищевому автомату и, набрав себе еды, села за соседний стол обедать в одиночестве, что, впрочем, мало ее беспокоило. У наемников пропало всякое желание приставать к ней, тем более их мучил один вопрос — что стало с ненормальным садистом Гамсом? Многие побаивались его и сторонились. Закончила обедать Тея в полном одиночестве. Наемники поспешили покинуть буфет, чтобы узнать новости. Затем она отправилась в выделенную ей каюту и только там почувствовала слабость и упала на койку. Сила ее способностей растет, и на этот раз выброс ее силы был намного сильнее предыдущего. Те насильники быстрее приходили в себя. Похоже, отдача энергетической силы не проходит для нее без последствий. Проваливаясь в сон, она только успела подумать, а нужно ли ей восполнять эту силу, или же она восстановится сама со временем. Если же нет, ну что ж, попробуют ее отбирать у плохих существ. Моральная сторона этого вопроса ее не волновала. Всяких гадов, пиратов и таких сумасшедших садистов, как Гамс, хватает, и ей ни капли не жаль.